Глава 14. Честно скажу, если бы энергия не бурлила через край, может, и не пошел бы один. Вернулся бы к чоповцам, отступил для перегруппировки и лучшей подготовки, поискал бы карту местности, вернул бы белку, дождался Гедеона и так далее и тому подобное. Но сила пьянила, а сильным, как известно, море по колено. Через жетон отправил сообщение. Один длинный, два коротких, чтобы банши со стечей поняли, что со мной все в порядке, иду дальше. Жаль не объяснить, куда именно дальше. По моим прикидкам, я был уже далеко от шоколадной фабрики и либо все еще бродил под промзоной между Бакановой фабрикой Бане и камнетесным заводом Фомича, либо уже проходил под Москвой-рекой, двигаясь в сторону Пресненской набережной. А если переложить на координаты Арбатского мира, получалось, что я иду прямиком к Москва-Сити. Сырости вокруг становилось все больше, плесень на стенах и под потолком разрослась уже в приличную муховую подушку, поглощающую звуки гулких шагов. Где-то там впереди, как путеводный маячок, пульсировала сила, которую я не мог понять. Вроде бы темная до черноты, но при этом не отталкивающая. Лестница привела меня в длинный пустой зал с низким потолком и нишами разных размеров в стенах. Некоторые только с пылью, некоторые еще и с засохшими корками слипшихся окаменелостей. На гробницу не было похоже. Полки довольно узкие. Даже в самой большой не получилось бы поместить покойника в полный рост. Да и костей не то чтобы много. Я нашел несколько черепов с проломленной макушкой и чем-то окаменелым внутри. «Это не гробница, а простой склад», — подсказала египтянка. «А черепа — светильники. У меня на родине иногда тоже так делали». Послышалась крысиная возня, и из одной ниши высунулась острая мордочка. Принюхалась и скрылась обратно, решив в одиночку со мной не тягаться. Я заглянул в нишу, но там уже никого не было. Только крысиный помет и неровная дыра в стене. И так повсюду. Я миновал склад, вышел в лабиринт колонн, арок и полустенков. Главную странность помог подметить Ларс. Везде пористый известняк был в дырках, словно какой-то зубастый червяк наделал себе запасных входов и выходов. Хотя почему червяк? Крысы сами и наделали. Причем еще до того момента, как их разнесло. В одной из нор как раз догнивал скелет грызуна, застрявшего в узком лазе. «Глянь-ка», — прошептал Ларс, — «их не просто разносит. Скелет тоже гипертрофирован. Лопатка втрое толще, осевой позвонок искривлен, а первый крестцовый раздвоен. Седалищная кость заострена». «Про резцы я уже вообще молчу». «Вот и молчи, умник», — перебила его муха. «Чего выкаблучиваешься, а? Просто нельзя сказать. И так ведь понятно, что это не домашний хомячок, а жопа с зубами и рогами». Я нашел еще одну винтовую лестницу, уходящую еще ниже. Спустился на несколько оборотов, игнорируя ржавые покосившиеся решетки. Проверять каждый этаж мне не хотелось. А сквозь прутья удавалось разглядеть лишь груды пыльных обломков камней. Один этаж был полностью перекрыт обвалившимся потолком. Но туда и не тянуло. На уровне ауры что-то странное поднималось именно с лестницы. Прозрачная дымка стелилась по ступенькам. Я как будто входил в воду. Все глубже и глубже, по щиколотку, по колено, по пояс. Когда лестница закончилась, и я попал в очередной коридор с узкими тесными комнатушками, энергетическая дымка окутала уже с головой. Я задержал дыхание и нырнул. Действие ночного зрения стало слабее, словно фильтр наложили. Температура поднялась градусов до 30. Воздух был настолько горячий и сухой, что одного вдоха было мало. Хотелось сразу еще. Не хватало кислорода, как в финской сауне на верхней полке. Где-то вдалеке появился свет. Пятна на полу перекрывали неровные тени. Я увидел несколько мертвых крыс, зажатых в странного вида ловушках. Стальная челюсть, как у медвежьего капкана. Тонкая пластинка-ловушка, как у обычной мышеловки. И кусок гнилого мяса в центре. Таких капканов было много. Кто-то раскидал их вдоль стен практически перед каждой норой. Добыча нашлась в одной из комнатушек. Размочаленные крысиные трупики с оторванными головами висели на бельевой веревке. Стальные прищепки и удерживали тушки и выдавливали кровь, стекающую в длинные корыта на полу. «Очень интересное здесь домохозяйство», — хмыкнул профессор. Я усмехнулся. Он озвучил мои мысли. Не менее интересно, что они делают с черепами и зачем им столько крови? «Идет кто-то. Давайте спросим», — предложил Муха, а я замер, спрятавшись за колонной. Послышались шаги и неразборчивое тихое бормотание. Звук приближался странный и мерзкий, будто чем-то острым царапают каменный пол. Первой в коридоре появилась тень. Худое, человекоподобное существо неправильных пропорций на тонких длинных ногах с широкими плечами и маленькой головой. А потом появился и сам здешний обитатель. Высокое, сгорбленное тело сутулилось, чтобы не цеплять головой потолок. Бледное лицо было покрыто засохшими язвами. Желтые выпученные глаза без ресниц нервно бегали с пола на потолок. Грешник шел медленно, выбирая, куда ставить ноги и стараясь не стукнуться макушкой о кирпичи, выпирающие из потолка. То, что это был именно грешник, я не сомневался. Сгнивший нос, облезлые губы с торчащими наружу острыми кривыми зубами, точь-в-точь, как у тех, кого я наблюдал в застенках Инквизиции. Единственное, что было нового, это ноги. Этот грешник передвигался на тонких, изогнутых пластинах, похожих на цирковые ходули-прыгунки или, как их еще называют, джамперы. Призабавные ходули, я такие у скоморохов видел, заметил Муха. Только не пойму, как он их крепит. Сами растут, ответил профессор. Но ты не о том думаешь. Надо покумекать, не как прикрепить, а как их вырвать. То, что они растут сами, я и сам уже понял. Чуть повыше коленной чашечки нога заканчивалась, и начинались эти непонятные костяные копытцы. И, судя по походке, грешник не боялся поскользнуться, а наоборот, медлил, протыкая камень и застревая. Руки у него были необычны даже для грешника. Толстые пальцы заканчивались сантиметровыми когтями черного цвета. Одет он был как деревенский помещик. Черная рубаха, кожаный жилет с карманами и штаны, обрезанные выше колен. Вместо пояса он носил длинную цепь, обмотанную в несколько кругов с тремя шипованными гирьками, болтающимися как завязки. На груди болталось ожерелье из двойной связки крысиных черепов. Плюс несколько штук торчало из карманов. Черепа были белые, отполированные до блеска с начертанными на них символами. Все это напомнило Банши и ее разгрузку с бомбами. Джампер неуклюже прошел мимо моего укрытия, остановившись на мгновение и с шумом понюхав воздух. Хрюкнул, начал вертеть своим котелком и настороженно замер, повернувшись в мою сторону. Размотал цепь и, со свистом рассекая воздух, начал крутить гирьками. «Может, завалим его?» – прошептал Муха. «Костыли-то пообломаем, и как по классике. Нет ножек, нет скакалки, а?» «Ждем, вдруг он не один», — возразил я и тоже замер. Задержал дыхание и одной рукой сжал орденский жетон, чтобы неожиданный звонок не выдал меня, а второй аккуратно вынул финку. Между нами было метра три, включающие мою колонну, невысокий простенок и непонятный каменный постамент. Может, алтарь, а может, просто подставка под светильник. Джампер начал движение и остановился перед простенком. В этот момент за спиной раздался шум, клацанье стальной мышеловки, и мимо меня с визгом пронеслась крыса с оторванным хвостом. Подранок, проскочивший капкан, метался, тыкался о стены и, наконец, встретился с цепом грешника. Свист, смазанное движение на границе зрения, и Джампер, распрямившись, с тупой улыбкой, отрывает Демосу голову. Дальше он не пошел. Развернулся и, пружиня на своих копытах, двинулся к развешенным на веревке крысам. Подвесил на свободное место добычу и снял пустые тушки. Вынул из какой-то ниши два ведра, наполнил их кровью из корыта и, чуть ли не насвистывая, скрылся в коридоре. Я пошел за ним. Выждал, чтобы цоканье отдалилось, и по стеночкам, короткими перебежками от колонны до простенков, двинулся вперед. После очередного поворота мне открылся вид на большой освещенный тоннель. Метров 20 в высоту и вдвое больше в ширину. Тоннель шел под уклон и сильно загибал в сторону, так что разглядеть, что там дальше, было невозможно. И вся обстановка открывалась мне по мере движения. Эхом доносились разные звуки. Обрывки разговоров, тихий скрежет, какой бывает, когда алюминиевой ложкой котелок скребут, и стук кирки по камню. Это было какое-то убежище или полевой подземный лагерь. Шагов через 40 я заметил нечто похожее на палатки. Тряпичные навесы без стенок защищали от воды, капающей с потолка. Грубо сколоченные нары, заваленные тряпьем, отдаленно напоминающим одеяло. Рядом стояли ящики, приспособленные под тумбочки с разной всячиной. От пустых мисок до воткнутых в доски ножей. Я насчитал пару десятков отгороженных отсеков, расставленных вдоль стен. На двух или трех. Сложно было разглядеть, возможно, просто тряпки так слиплись. Кто-то спал. Рядом с одним холмом к стене прислонились здоровый, чуть ли не осадный арбалет, а прямо над вторым в стену воткнули вилы, пробив камень на несколько сантиметров. Что это было и, главное, зачем, я не понял. Прокрался подальше, стараясь ничего не задеть. Дважды падал на пол, прячась под нарами. Сначала джампер обернулся, а потом спящий начал ворочаться. Пока ныкался, старался не чихнуть от непривычных запахов мокрой земли, плесени и душной смеси, крови и пота. Тем временем цокот копыт грешника удалился и начал затихать. Остались только следы в виде капель, расплескавшихся из ведер. По ним и пошел. После очередного изгиба тоннель выпрямился, превратившись в своего рода галерею с кучей ответвлений в виде дверных проемов вдоль каждой стены. Заканчивался он круглым углублением с каменными постройками. Выглядело все как небольшой храмовый комплекс с оградкой, парой симметрично расположенных алтарей и строений непонятного назначения, похожих на домики-кормушки для птиц. Возможно, специально под фонари. Но сейчас там было пусто. В центре стояла огромная, отполированная до зеркального блеска черная плита. Дверь. Или ворота без ручек и намека на замок. Стену вокруг плиты украшали древние, частично сломанные фигуры. Слева неизвестный скульптор изобразил клыкастых и рогатых фобосов, а справа – богатырей охотников. Над плитой сохранились полустертые церковные письмена. Прочитать их у Ларса не получилось. Слишком далеко. Да и от части символов уже только темный след остался. Плюс грешники залили остальную часть красной краской. «Это какой-то схрон первых охотников Ордена», – прошептал Ларс. «Может, там что-то ценное, а может, уже и пустышка. Фиг знает, вскрывать надо. И, кстати, красный на письменах – это совсем не краска». «Пустышка или нет, так сразу и не скажешь. Но я чувствовал, как фанила силы от плиты. Источник странной энергии был либо сразу за плитой, либо еще дальше и глубже. Я сомневался, что грешники пытаются здесь что-то раскопать. Кирки, лопаты, сломанная тачка без ручек и отдельно ручки валялись тут и там. Но следы колес вели не к храму. Они уводили в одно из боковых помещений. Джампер тоже не пошел вниз, а свернул чуть раньше и скрылся в ближайшей ко мне арке. Я последовал за ним и увидел хорошо освещенную комнату, похожую на гробницу. Опять ниши в стенах, на этот раз набитые под завязку. В несколько рядов, плотными штабелями, заполненные крысиными черепами. В центре возвышался прямоугольный каменный гроб без крышки, куда джампер как раз и выливал содержимое ведер. «Как-то неправильно они крыс варят», — задумался Ларс. «Хотя, посмотри, видишь, вон те кристаллы и руны на стенке кастрюльки». Я не только их видел. Я буквально кожей ощущал исходившие от них эманации темной силы. Кристаллы звенели, наполненные изнутри чем-то мерзким, что на уровне ауры можно было воспринимать исключительно как гниющую язву. «Это, конечно, не бомбочки Банши», — продолжил профессор, «но какой-то артефакт, который рванет так, что мало никому не покажется, и прилетит, будь здоров, всем окружающим». Джампер, не оборачиваясь, поднял с пола нечто среднее между лопатой и половником и начал перемешивать свое варево. Выловил оттуда крысиный черепок, стряхнул кровь и начал что-то нашептывать в дырке от ушей. «Шухер! Проснулся кто-то!» — зашипел муха и подтолкнул меня дальше в тоннель. Юркнув мимо проема с джампером, я заныкался за большой бочкой, стоявшей под самым шустрым ручейком воды, набегавшим сквозь потолок. Вжался в пол, насколько возможно, уйдя в тень от бочки, и стал ждать. Из своего укрытия я слышал, как шаркают ноги, как сонный грешник хриплым голосом приветствует джампера, как тот отрывисто гавкает что-то в ответ. Вроде и по-русски говорят, а все равно без переводчика хрен разберешь. Он спросил, все ли готово. Переводчик нашелся в лице Харми. Ему ответили, что чуть-чуть и понадобится помощь. А он такой типа, сейчас умоюсь и помогу. Косомука Хара. Когда стало понятно, что умываться грешник собирается из моей бочки, голос египтянки сорвался в непереводимую игру слов с использованием идиоматических выражений. Я обернулся на следующий проем в стене и убедился, что на фоне общего гудения воздуха и перестука капель там было тихо. Дождавшись очередной реплики в разговоре грешников, я сиганул к проему и почти кувырком влетел внутрь, выпрямился, развернулся и замер. На меня смотрели не менее удивленные грешники. Семеро. стояли за столом и разглядывали какие-то чертежи. Повисла неловкая пауза. Началась игра в гляделки. Последовали миллиметровые движения рук в сторону оружия, так, чтобы не провоцировать резких движений. Не на Диком Западе чай, а в московской подземке. Первым не выдержал самый молодой грешник. По крайней мере, губы у него были на месте, и речь прозвучала хрипло, но понятно. «Ты кто такой?» «Парни!» — улыбнулся я и развел руки в дружелюбном и приветственном жесте, а потом пожал плечами и показал на стену, где тонкой струйкой сочилась вода. «Тут такое дело, я сосед снизу, а вы нас заливаете!» «Бей! Ну нахер! Беги!» Удивленный взгляд грешников, краткий и путанный. Слишком быстро все произошло, я даже запутался, где моя реплика, а где Фобосов. Диалог в голове, и мы сделали сразу оба действия. Ларс подкинул в воздух стол и крутанул его на 360 градусов, разбрасывая чертежи и цепляя углами и ножками зазевавшихся грешников. А Муха буквально схватил мои ноги в свои руки, и мы выскочили наружу. И опять дали порезвиться Ларсу. Тот оттащил стол назад и втиснул его поперек дверного проема. У меня была секундная фора. Ее хватило, чтобы выстрелить из дробовика в грешника, наклонившегося над бочкой. Каким бы мутантом он ни был, но глазки прикрыл, когда умывал лицо. Скорее всего, он даже не понял ничего, когда его черепушка разлетелась, забрызгав стену ошметками. Под крики и грохот разбиваемого в щепки стола я помчался по тоннелю. Пролетел мимо комнаты с джампером, краем глаза заметив, что он еще возится с черепками. И начал набирать скорость, скидывая и швыряя за спину все, что попадалось под руку, и могло задержать преследователей. Добежал до лежанок. Я чуть не попался в ловушку спящего грешника. Он бросился на меня в самый последний момент. Приняв его руку на ствол дробовика, я отстрелил скрюченную и сморщенную когтистую лапу. А вторым выстрелом отбросил его в кучу занавесок. «А ты прямо цирюльник!» — хохотнул Муха. «Одного умыл, второму маникюр сделал!» «Муха, поднажми, я уже вижу лестницу!» До винтовой лестницы, по которой я сюда спустился, оставалось еще 20 метров, когда воздух перед ней начал мерцать. Пыльная дымка взвилась в воздух. Я моргнул, а когда открыл глаза, на месте осевших частиц стоял и разминал шею джампер. Не сбавляя хода, я выстрелил в него из винчестера, но промазал. Опять взметнулась пыль, а грешник исчез. Но практически сразу появился сбоку и, пружиня на одном костыле, выдал вертушку вторым. Я разминулся с костылем буквально в паре миллиметров. Что-то хрустнуло в коленной чашечке. Нога подвернулась в сторону, бросая меня в сторону и уводя от острого кончика. — Прости, шеф, на скорости жестковато получилось. — Виновато, — прошептал Муха. — Получается, зря мы фуагра порешили. Сейчас бы отвели к нему прыгуна, — вклинился Ларс. Прыжки в пространстве-то классная тема. — Тихо вам, работай молча, он опять идет, — рявкнула Харми, а я поднял дробовик навстречу джамперу. Выстрелил трижды, понадеявшись, что навык у него не безграничный. — Угадал! Вот только навык у него был не один. Грешник стоял метрах в 5 от меня и держал в руке крысиный черепок. И как только я начал стрелять, растер его в пыль, бормоча какое-то заклинание. Несколько сотен дробинок, вылетевших из ствола, замедлились. Покрылись бледно-зеленой пленкой, начали дымиться, а потом и вовсе замерли в воздухе. Грешник махнул головой, и дробинки рухнули на пол. «Ну окей, сам справлюсь». Я тоже покачал головой, разминая шею, и достал финку. Сшиблись. Куда бы я ни тыкал, всюду натыкался на ногу, и костяные пуанты так и норовили череп проломить. Такое ощущение, будто с балериной дерусь. Хотя аналогия с Дон Кихотом и мельницей тоже подойдет. Плюс я лукавил, ведь сразу 4 моих Санчо Панцы мне помогали. Харми была на шухере. Она следила, не бежит ли подмога. Муха отвечал за скорость и координацию. Мейн за силу. В моменты финального рывка или дожима он превращал меня чуть ли не в гидравлический пресс. А профессор суетился вокруг, пытаясь раскачать огрызок колонны, торчащей из пола. Или выломать кусок глыбы. В общем, найти хоть что-нибудь тяжелое в подарок грешнику, или хотя бы подобрать финку, которую грешник практически сразу выбил из моей руки. Командная игра сработала. Я подловил джампера после очередной вертушки, дернул за ногу, выламывая идеальный шпагат, поднял и рывком протащил его, бросив на острый край колонны. Поймал финку и, размахнувшись, будто осиновый кол сбиваю, засадил ее по самую рукоятку в костлявую грудь. Грешник затих. Зато черепки на его груди, особенно те, что я задел лезвием, начали вибрировать. В пустых глазницах зажегся красный огонек и начал мигать, как какой-то таймер обратного отсчета. «Сам знаю!» — я прикрикнул на Фобусов, чтобы не лезли с очевидными советами, и бросился к лестнице. Перепрыгивая сразу через несколько ступенек, считал про себя. «Раз, два, три!» На семерке раздался взрыв. Стену винтовой лестницы качнуло, отовсюду посыпалась пыль. А под ногами со скоростью молнии за мной пробежала трещина. Потом еще одна, но уже на потолке, и третья по стенке. Опять тряхнуло. И на голову посыпалась уже не пыль, а куски камня. Выбежать на самый верх я уже не успевал. Только поравнялся с решеткой промежуточного этажа. И под грохот ломающихся ступеней и несущихся камней прыгнул на решетку и вместе с ней рухнул в коридор. Что-то тяжелое упало сверху, больно ударив в плечо. И еще один удар по ногам, и в довершение прилетел каменный подзатыльник. И последнее, что я успел сделать, прежде чем сознание улетело в темноту, сжал орденский жетон, передав сигнал бедствия чоповцам.